мы так расположены говорить о мудрости, которая требуется нам для домостроительства. Мудрость, которая нам нужна для домостроительства. Вот основание я хотел взять, это первое послание к Коринфянам. Вот здесь, в третьей главе, десятый стих. Первое послание Коринфянам, третья глава, десятый стих, тут так написано. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Как мудрый строитель положил основание. Значит, отсюда мы находим, что в домостроительстве апостол Павел видел не только верности, но он и видел, что должна быть мудрость. О мудрости очень много сказано, это в притчах. Я их очень мало буду трогать. Вы знаете об этом, вы можете прочитать. Ну, там разные методы, то есть подходы, разные стихи, которые, как Борис Яковлевич говорит, нет последовательно, а так разброс. Но все-таки мудрость нам бросается в глаза, когда мы читаем Слово Божие. Но на вопрос, что такое мудрость, я, братья, не готов. У Бориса Яковлевича поделение более так находится, у меня это плавает. Ну, может, сообща мы так определим, что такое мудрость, если уже идти на эту тему. Начало мудрости – страх Господень. Но мы не можем сказать, что мудрость – это страх Господень. Да? Мы это не можем сказать. Ну, брат говорит, с этого начинается. Вот есть одно место, это 1 Коринфянам, вот здесь 2 глава 15-16 стихи. Вот смотрите, 1 Коринфянам 2, 15-16. Ну, это так слабенько, может, не совсем в точку попали мы. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы не судить его, а мы имеем ум Христов. Ну, я так сказал бы, что можно, может быть, так. Мудрость, ну, у кого мудрость? Где источник мудрости? Это наш Господь, да? Значит, он премудрость, разум и сила. А здесь написано, а мы имеем ум Христов, Павел говорит. Значит, я так понимаю, что можно так сравнительно сказать, что там, где ум Христа, там мудрость. Но это ли только, или еще что-то другое, братья, я не берусь за конкретный ответ. Это вы записали, да? 1 Коринфян 2, 16 стих. А мы имеем ум Христов. Как ни странно, братья, но мудрость отличается от, ну, скажем, от наличия Духа Святого, от наличия опыта. Потому что служитель в Деянии апостолов в 6 главе, там написано, вот вы знаете, да, братья, что изберите из среды себя изведанных, я так понимаю, это испытанные, опытные, то есть не начинающие, да, которые есть практика. Теперь дальше, исполненных Духа Святого и мудрости. Значит, исполненный Духа Святого, я понимаю, что это как наличие рождения свыше, это наличие духовности, да? А мудрость – это еще что-то отдельное. Потому что и мудрость, если было сказано, исполненный Духом Святым мудрости, ну, как-то, а тут и мудрости. Значит, ведение одно из преданных, исполнит Духа Святого другое, а мудрость – это третье. Ну, а Откуда исходит мудрость? Мы два места я хотел бы вам привести. На втором месте это Иаков, я потом остановлюсь. А первое место здесь написано так. Третье царство 4:29. Соломону Бог даровал мудрость и высокий, весьма высокий разум. Подлинно так написано. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма высокий разум». Это 3 Царств 4:29. Значит, смотрите, мы знаем, что Соломон просил мудрости у Бога. А для чего он просил эту мудрость? Что он не знал, как управлять народом. Как входить, как выходить. Я молодой, неопытный, а народ велик. И поэтому для него это была задача. Это было для него действительно трепет души. Как я буду управлять этим народом по сравнению с отцом? Он считал себе, наверное, все-таки и опыта меньше, и всего. Дай мне, Господи, даруй мне эту мудрость. Ну, это Соломон. И мы читаем, что это понравилось Господу. И он ему сказал, что да, ты получишь эту мудрость. И до тебя не было, и после не будет таковых. Так что Бог исполнил это слово. Есть и конкретное для нас, я потом ниже немножко остановлюсь. Значит, братья, что мы понимаем под этим местом, где мы читали? Апостол Павел говорит так, что я, как мудрый домостроитель, вернее, строитель, положил основание. Я так понимаю это место, что мудрость апостола Павла заключалась в том, что он видел, с чего начинать строительство. Это была его мудрость. Строительство должно быть на прочном фундаменте, на основании. И мы все так понимаем, ну, кто маломальски знакомит со строительством, что основание – это одно из самых таких начинающих, и те, которые это понимают, они так и делают, не жалеют для основания. Ну, каждый дом имеет свое основание. И вот Павел говорит, что как мудрый домостроитель положил основание. Основание у Павла было – это Иисус Христос. На Христе Иисусе, да? Ну, и, братья, лучшего основания нет. Прочнее основания нет, и основательнее нет. Это уже да и аминь. И это, как он говорит, как мудрый домостроитель. Да? Но есть еще одно такое место, это 7 глава Евангелия от Матфея, 24 стих, там 27. Там написано, что мудрый так... Давайте мы это прочитаем. Да, да. Евангелие от Матфея, 7 глава. Вот смотрите, «И всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному», то есть мудрому, да, «который построил дом свой на камне». И дальше идет, и когда пошел дождь, и ветер, и все, и дом этот устоял. Относится это опять к благоразумному. Ну, а сравнивает это с тем, который он подобляет, строитель или духовным. Этот, который на Слове Божьем, основание Слова Божьего, а этот, который действительно строит дом. И последствия, какие последствия. Ну, а если мы возьмем 25 глава Евангелия от Матфея, это притча о 10 девах. Там были 5 мудрые и 5 неразумные. Так вот, смотрите, отличительная черта мудрости. Я почему вам привожу это примеры, эти примеры? Что мы немного как бы, хотя виноват тут все пресвитера, вы понимаете это, ну, раз мы уже говорим на этом, да? Что вот мудрость именно идет вот в этой области. Что они предвидели, что придется, может быть, длительное ожидание. Вот все выходят, все 10, все, имея пред собой одну цель, встретить жениха, все знали обычай, какой там был, ну, и не должно быть такая разница между ними. А все-таки очень большая разница. А одни как будто ничего не помнили. Вот взяли светильники и пошли. А другие, они подумали, а если вдруг не скоро, а если придется ждать, а насколько хватит нам этих светильников, не очень, значит, нужно взять запас масла. И вот поэтому, смотрите, первая мысль, апостол Павел, как мудрый строитель, он основание положил. Вторая мысль, что на камне. И третья, здесь говорится о том, что они то есть, ну, угадали, как бы сказать, предвидели, так, наверное, сказать надо лучше, что их будет ожидать вот в дальнейшем. Ну и, братья, наша мудрость. Апостол Павел положил основание. Нам теперь уже думать не надо. На Христе, на нем. Хотя тут можно много, может, говорить, как на Христе строить это, то есть на этом основании. Но я думаю, вы это знаете. Я хотел бы только немного теперь коснуться, Павел говорит дальше в этом стихе. Там сказано так, что он как положил основание, да, а теперь, смотрите, задача, наша задача уже. Каждый смотри, из чего строишь. Как построишь. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, это Иисус Христос. Ну, а кто из чего строит? Строит ли кто на этом основании? И золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Вот смотрите, это теперь мудрость наша, да? Апостол Павел так сказал. Я, как мудрый домостроитель, положил основание, а вы... Теперь будете строить на этом. Но каждый смотри, из чего он строит, с какого материала. Как-то у нас на местном там было братское такое, ну, и я вот этот стих не о общей мудрости, а вот этот стих начал, и я говорю, братья, нам нужно теперь как-то узнать, что такое дерево, что такое солома, что такое сено, что такое золото, камень или драгоценный, то есть... Камень, серебро и золото. А один брат встает и говорит, ну, братья, а чего вы отвергаете солому? У нас на Украине, говорит, прекрасные соломенные крыши. И они так крепко сделаны, они там пучками. И выдерживают любой дождь. Ну, все усмехнулись так, братья, посмотря на его такую простоту. Я говорю, брат дорогой, а если этот строитель рассчитывает на пожар, что обязательно его строение проверит огонь, будет ли он соломенную крышу делать, ну, это другое. Понимаете? Ну, сразу понятна мудрость его какая. Что для дождя – да, для там еще что-то – да, но для огня это уже не годится. Какая не солома, и как она не вяжется, и как она не... Ну, а... Огонь разбирается быстро с этим, и там будет один пепел. Так вот, братья, мудрость наша – это как раз и есть строить на этом основании, но еще построить. Это неплохой материал, как он и сказал, да, можно всего. У нас камыш – это занимает чуть ли не первое место в строительстве. Камыш, во-первых, он сухой. Камыш в основном не берут грызуны. И у нас в Сибири, несмотря на холод, стены небольшие, 10 маты такие, с обоих сторон обмазывают, и стоит прекрасно. Но огонь, да? Все, значит, это не годится. Что мы предусматриваем, братья, вот когда наше строительство? Вот в этом и заключается, я думаю, наша мудрость. Быть служителем, быть домостроителем, быть пресвитером, я сказал, это не значит руководить собранием. Это не значит распределять проповеди. Это не значит, может быть, ну, как-то еще что-то тут или заканчивать. Нет. А быть домостроителем – это значит строить эту церковь нашего Господа Иисуса Христа. Я создам эту церковь, но на нем, на этом основании, а нам доверил строительство. И так говорят, каков пресвитер, такая и церковь. Но, может быть, не всегда это правильно, может быть, не всегда. Но в основном, да. Если пресвитер уже несколько и основал, то от него учатся. Ну, от кого? Его манеру. Как-то у нас молодежь на Новый год, ну, какие-то у них там. И вот они сделали как собрание. Избрали, значит, одного молодого брата пресвитером. Он встает за кафедру. И пару слов сказал, и все усмехнулись. Но скопировал у Петра Абрамовича то, что тот, как он начал, и этот. Ну, откуда он взял? Один раз у нас там еще в Кулунде, вот, ну, тоже подобно такого. И вот брат, его выбрали руководитель, он говорит, мне нужна сумочка. У Давида Андреевича есть сумочка. Значит, понимаете, братья, мы подаем повод нашим детям, мы подаем повод нашей молодежи, мы подаем повод и нашим бабушкам, и всем. И очень часто они смотрят на нас, как мы себя ведем. И это начинается, братья, и с нашей внешности. У нас Борис Яковлевич иногда так идет, и вот так вот тут пощупал, что уже пора. Он уже знает, пора в парикмахерскую. Ну все, значит, тогда на конференции в основном все подстриженные, чтобы там лохматы не висели или не закручивались. Ну, прилично ли, братья, когда пресвитер вот выходит необработанный? Так что отсюда идет речь, да? Сегодня, братья, вот эти все свитера, которые у нас, с одной стороны одна надпись, с другой стороны вторая надпись. Как-то один брат говорит, я одного способного человека попросил на молодежном, ты иди запиши, у кого что написано на этих. И когда он собрал, ну что-то он перевел, что-то он не смог. Когда он все это собрал, получилось очень некрасиво. И вот, братья, когда за кафедру выходит вот такой расписной пресвитер, прилично ли? Мне однажды сказали, так, брат, у меня один костюм, я же не могу всегда его, я его берегу. Ну, ладно, пусть будет скидка. Ну, тогда уже выбирай какие-то свитера без всяких этих, хоть попроще. А вообще, самое приличное, как я считаю, это, ну, в костюме. Пусть это будет и не сильно, ну, средний, чистый, чтобы это было. Ну, и стрижка, чтобы соответствовала, и так. Но это на что обращают внимание, знаете, да? Теперь наша манера, допустим, я перехожу на практическую мудрость вот в нашем видении, я потом остановлюсь еще немножко на остальные вещи. Вот смотрите, что бросается в глаза, когда мы, как пресвитера, заходим в молитвенный дом, приветствуем и приветствуем, хмуро ли мы смотрим или с радостью. Есть у нас слово бодрения, нет. Приходим мы пораньше, я уже говорил на этом. Или в обрез забегаем, чтобы это. Это все берется на карандаш. Даже, братья, хочу вам сказать, что упреки в адрес одного пресвитера, говорит, я никогда еще не видела, как, что он вместе с женой идет на собрание. Я потом спросил у него, у тебя не бывает? Ну, у нее же там дела еще, они недалеко. А я побежал вперед. Вроде и хорошо, правда? А члены, они ни разу не видели, что он вместе с женой идет на собрание. А им хотелось это видеть, да? Да еще не так, как у одного пресвитера. Он на 3 шага вперед, а жена чуть позади. Тоже некрасиво. Как? По-мусульмански, но это часто и по-русски, и по-молдавански, и по-донецки, наверное, я так думаю, что она же медленнее идет, чем мы, и нам уже терпения нет, ну ты что тянешься, ну быстрее давай. Ну, а если под руку ее взять, да, или она тебе, это со стороны красиво, смотри, наш пресвитер как пошел, да, значит, уже это, а мы на это не обращаем внимания. У нас же в голове не это, как пойти. У нас в голове, как там, что там, проповедь, а кто. Вот это. А мы на это не обращаем внимания. И вот так. И с другой стороны, братья, когда вот на нас смотрят и молодые, допустим, ну, у нас речь иногда идет с галстуком, да? Как-то наши братья в Новосибирске говорят: братья, давайте мы постановим, что проповедующий должен быть галстук. Я же, такого решения у нас не будет. Если мы уже не можем сказать, что галстук – это грех, но во всяком случае это не обязательно. И вот я так смотрю, слава Богу, что не видел в галстуке. Это такая простота наша. Хотя я не соблазняю, братья. Если наши предыдущие братья, Геннадий Константинович там или Михаил Иванович, который, наверное, редко когда может быть без галстука, я не соблазняюсь. Ну, они так привыкли, и так оно вроде бы и неплохо. Но, в общем, я и на съезде смотрел, я говорю: Борисе, смотри, редко кто гал, в основном все. Ну, значит, слава Богу. Ну, братья, я это не беру за основу. Может быть, я и что-то тут не добираю. Я не сильно грамотный человек и вырос в колхозе, так что... А вот так у меня ложится на сердце это. Поэтому, братья, я хотел бы, чтобы вот так мы заметили это простое дело, но оно имеет большое значение. Учтите, это как пастырь, как пресвитер, на него должны смотреть. Ну и я бы хотел, я не могу остановиться на всех деталях, братья, поэтому я так быстрее пойду. Я хотел бы остановить наше внимание на проповеди, которые мы произносим, говорим в наших церквах. Сколько примерно минут в среднем было бы хорошо, чтобы мы проповедовали? Сколько минут в среднем? Я не беру гостей, не беру отдельные случаи беседы, а в среднем нашей проповеди, наш, когда домашний пресвитер или проповедники, сколько допустимо, чтобы так это было среднее? Как? До 20 минут, говорит брат. Кого может другое мнение? Как? До тех пор, пока слушает. Но это шатковато немножко, тут трудно сказать. 20-18, ну, примерно. Но я так допускаю, братья, если дома, на месте, разница. Если вам пригласили в гости куда-то, от гостей принимают больше. Пусть то же самое он говорит, но все равно больше. Там может быть чуть. Но дома, когда... До 30 минут, я считаю, что это достаточно. Это достаточно. Но это я взял крайний туда. А ближний, ну, бывает и 10 минут, бывает 15, 20, ну, если 25. Зависит, наверное, от темы, может быть. Но в среднем тут нам нужно очень опасаться, чтобы нам не надоедать слушателей. Вот это я хотел бы. Теперь... Братья, я не буду, это не гомилетика, не останавливаться на всех пунктах. Я хотел только, где проявляется наша мудрость. Когда мы строим проповеди, братья, и если мы имеем в виду кого-то отдельной личности, и эту личность расстрелять нашей проповеди, это не проповедь, братья. Не годится такой подход и такой метод. Строение проповеди мы должны получать по вдохновению Духа Святого. Что, Господи, Ты мне положишь на сердце? И мы это можем начинать молиться с понедельника, чтобы до воскресенья, мы можем быть позже или раньше, но получить это не предвзято, не имея в виду ни Ивана, ни Петра, ни Дарью, никого. Тогда это будет иметь цель. И Дух Святой, Он направит эту проповедь, как однажды Борис Яковлевич у нас проповедовал, а к нам приехала женщина неверующая, но мы прыгнули на собрание. И вот жена моя идет, а он говорит: откуда этот дед знает о моей жизни? А она еще не поняла, какого он имеет деда. А этот дед идет следом за нами. Какой дед? Да вот этот, что говорил, все меня кроил там. А он никогда ее не видел. Понимаете, Дух Святой настолько работает, что он раскрывает, да, Но это тогда, когда мы не имеем это в виду. А замашка часто, мы замечаем, братья, что так не удается, так вроде стыдно подойти, а вот в проповеди. И у нас один брат сказал, проповедь – это такое место, что недосягаемо, вы все должны молчать, и никто не имеет права тебе что-то против. Когда идет диалог, как мы видели, ну, вчера там беседа, тут мы получаем отпор, сказал и сразу ответ. А на проповеди я тут как царь, могу говорить вправо и лево, и никто мне, понимаете, вот здесь как раз нужна мудрость. Во-первых, чтобы время, во-вторых, чтобы мы не имели в виду кого-то. Ну и, братья, немаловажный вопрос, как мы говорим. Я имею в виду в отношении громкости. Вот у, не знаю, как Николай Иванович проповедует, не слышал, но когда он разговаривает, очень тихо. Так вот, для служителя должен отработанный быть голос, чтобы он говорил так, чтобы всем было слышно. Я как-то одному брату говорю, брат, тебе дали одно замечание, угадай, какое. Он говорит, говори погромче. Я говорю, правильно. Он это знает уже, ему это говорят, и все равно он говорит, и не поймешь, что он сказал. Значит, служитель должен, вот это что касается проповеди. Здесь очень много, я просто отдельные слухи говорю. Теперь, братья, мудрость наша, вот в нашем труде, задача наша, это, как апостол Павел сказал, смотрите, Деяния апостолов, 20 главе, 25-27 стихи, там он говорит с служителями Ефеса, да, и там, ну, мы можем это прочитать, это Деяния апостолов, 20 глава. Вот смотрите, здесь так мы можем прочитать. Ну, с 25 стиха. Деяния апостолов 20-25 и ниже. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Посему свидетельствую вам, в нынешний день я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Вот это, братья, 27 стих. Я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Значит, вот в этом у апостола Павла заключалась мудрость домостроительства. Ничего не упускать от того, что Бог хотел передать братьям, служителям, слушателям, своим членам церкви. Это, то есть мудрость – это как основание, а строительный материал – это золото, серебро, драгоценные камни. Значит, смотрите, на что мы должны обращать внимание. Первое – это души, которые каются, получили ли они рождение свыше. Это, я понимаю, это основополагающий камень, который вот кладется в стену, это живые души. Сегодня очень много трудностей, когда люди приходят разные, приходят с мира, но и трудности, когда люди приходят из семи верующих. Он научен, он молится, он знает обычаи христианские, он знает Библию, но получил ли он рождение свыше? И если это еще, как бы сказать, наш сын или дочь, и вот братья некоторые усматривают, а нет, он еще не готов к крещению, а мы возмущаемся, как так? Да он и молится, он и поет, он и то, и то, и то, и то. Да, может все это быть, но он может не иметь жизни вечной. Вот здесь я понимаю, братья, тут нужна мудрость служителя. И вот после покаяния побеседовал с ним раз, указал им на какие-то вещи. Второй раз, может быть, у нас сейчас в практике принято так, хотя это не везде, наверное, соблюдается и не каждый раз, но когда они заявили на крещение, у нас порядок заявки на крещение такой. Значит, подают, идут пресвитеру и просто заявляют, что я хочу принимать крещение. Пресвитер записывает, и уже достаточно. Где я первый начал служение, там на собрание вставали. Как вот покаяние, а это чуть ли не «братья и сестры, хочу принять крещение». Ну, это тоже какой-то подвиг был, чтобы он заявил это. Но у нас так заведено, и когда эти души заявили, то задача теперь служителя лично с каждой заявившей с душой побеседовать. Для чего это нужно? Во-первых, это нужно, чтобы узнать, как у нее с рождением свыше. Она покаялась, мы это знаем. Но оставила она все или не оставила. Братья, здесь вот когда сразу каются, мы беседуем, это одна сторона, мы указываем на них не, ну, может быть, что, на что должны они обратить внимание. Ну, я не знаю, братья, как у вас, я просто так хочу сказать, что я обычно, когда беседуем с тем, которые покаялись, я им указываю, ну, на одну такую деталь. Нет ли у вас задолженности у мужа, у соседей, на работе? Нет ли у вас с кем-нибудь ссоры, распри, что-то? Это вам нужно сделать обязательно. Пойти и попросить прощения. Если что-то где-то вы взяли незаконно, вернуть это. Если там, ну, в общем, привести в порядок все это. Если они это сделают, значит, они получают свободу. Если они это не делают, то этот грех, он будет их тормозить. И иногда у нас понятие, она покаялась за все, Бог все простил, это правильно, но исповедание – это другое. И исправление вот эти где? Ну, а основание у нас какое, братья? Что вот Закхей, он говорит, там, где я был неправ, я это все сделаю, да? И половину отдам, и четверть заплачу, и так далее. Поэтому об этом. А потом, когда мы беседуем, уже когда она заявила на крещение, мы узнаем, все ли сделано, так ли сделано, как она чувствует духовно. То есть мы как бы из беседы должны определить, получила ли эта душа рождение свыше. И указываем им на некоторые вещи. Ну, например, знаете, сейчас злободневный это вопрос – это телевизор. Как вы относитесь к телевизору? Есть он у вас или нет? Второй такой вопрос в отношении деторождения. Свободны вы от этого, не свободны? Есть ли у вас там вставленная часть, которая не дает оплодотворению и прочее? Ну, на эту тему мы указываем. Мы узнаем, как, что, и непонятие. И говорим примерно, как, соответственно, Слово Божье. Мы касаемся иногда и внешности, и прически там, и одежды, и прочее. Вот. Ну и еще, как они дома, как они читают, как они разбирают Библию, как они молятся, как на работе, как то. А второй раз – это перед самым уже крещением, когда беседы прошли, которые начинаются примерно в феврале и где-то до июля месяца, каждое воскресенье, это, наверное, у вас так, каждое воскресенье мы проводим беседу с теми, которые заявили на крещение. После уже всех бесед, перед испытанием, мы снова, но тогда уже этот пресвитер старается с кем-то, вдвоем, два служителя, и с каждым отдельно, лично, мы тогда узнаем, все ли вы сделали то, что предписал потом пресвитер. Как у вас вопрос, готовы вы к деторождению или нет, готовы вы телевизор убрали или нет, ну и так далее. Да? Если мы замечаем, что не все, если мы замечаем, что не готовы, тогда просто мы говорим, сестра или брат, на членское вы не будете представать, вы сдержитесь. У вас вот первое, второе, третье, четвертое. И мы стараемся на членское не выставлять тех, которые мы обнаружили, что они не готовы. Потому что понимаем, что это лишнее травмирование на членское, потом члены церкви не приняли, потом назад. А если мы видим так, что она готова, тогда мы это и свидетельствуем и перед церковью, что мы беседовали по всем вопросам, Ну, а вы можете теперь еще что-то задать, но наше свидетельство, что эта душа может принять крещение. И зачастую это почти стопроцентно, что братья и сестры слушают, ну, служителей, и эти души проходят. Бывает иногда, что, ну, как-то, что нет, но это очень редко. Чтобы... А если души сомневающие, ну, есть такой случай, что, ну, нельзя никак иначе не поставить. Мы говорим, что мы не уверены, что вы пройдете. Мы поставим ваш вопрос, раз вы хотите на членское, но мы не уверены. И если церковь скажет нет, что вы это имели в виду и не обиделись. Ну и когда церковь так говорит, мы так и говорим. Ну, бывает иногда обида, бывает нет. Так вот, это, братья, оно, я так понимаю, это вопрос первой важности, чтобы в церкви вошли живые души. Хотя здесь написано, чтобы мы их и научили, да? Это тоже сюда относится, но все-таки рождение свыше идет впереди. Потом уже и желательно до крещения, чтобы она знала и, ну, самые такие элементарные стороны. Мы, хотя сейчас уже нет, как бы сказать, того, но мы объясняем в основном всем, почему нас регистрировано, почему мы не регистрированы. Что есть одно братство, есть другое братство, есть автономное. Мы тем перед крещением тоже есть брат, который готовится на это и объясняет кратко историю, может повториться, чтобы члены церкви примерно имели представление, в каком они братстве, почему мы так понимаем, почему мы так делаем, почему не так. Какая разница между теми, чтобы член церкви это знал? Ну, многие уже что-то знают, что-то не знают, но мы считаем, что это наша обязанность, чтобы им это сказать сразу. Если в семье есть предосторожности в вопросе деторождения, какие допустимы меры воздействия и в каком порядке? Ну, я уже сказал, братья, что, ну, у нас бывали такие случаи, она спираль это носит, мы говорим, что ты должна снять, а она говорит, что к моменту крещения я не готова, там какая-то медицинская, там что-то. Ну, хорошо, подождешь. Как будешь готова, скажешь, подадим крещение. Принимать церковь со спиралями, мы считаем это преступление, этого нельзя делать. Ну, а какие предосторожности, если больная сестра, может быть, всякие, может быть, мы тоже рассматриваем, но мы не просто так рубим. Но если просто нет оснований и предохраняется деторождение, мы считаем, что это грех. И такие души церкви не должны быть. Хотя я думаю, что есть. В каждой церкви. Они так, и когда спросишь, они не ответят тебе, и все-таки это прогрессирует. Но мы должны с этим как бы бороться. Я думаю, это мудрость тоже. Ну и... Там немножко, когда в церкви, это не с приближенными, а в церкви. А если, когда в церкви человек не хочет иметь детей, там графики соблюдают и так далее. Ну, меры понимают. Ну, я думаю, братья, тут разные, наверное, меры. Сперва должны быть беседы, потом, может быть, предупреждение, потом, может быть, и что-то. Если ничего не помогает, ну, явно человек грешит, значит, в этом, да? Так что... А? Нет, мы имеем в виду, когда обе стороны верующие. Если сторона неверующая, и она не хочет детей, верующая сторона ничего не делает, а неверующая, ну, это их грех. Но верующая сторона должна сказать, я предпринимать ничего не буду. Если ты это делаешь, значит, твой грех, а я свободна. Верующая сторона должна иметь желание иметь детей. Вот так мы учим и наставляем так. Ну, я еще немножко остановлюсь. Ну, братья, этот вопрос, это догматический. Мудрость змей, это Борис Яковлевич, может быть. Это не по моей части. Значит, братья, мудрость пресвитера должна быть предупредить об опасности, которые встретят члены церкви. И это от самого начала. Какие опасности и что ожидать? брату, сестре, старцу. Но юноши, у них одни опасности, да? У девиц другие опасности. В средних – третьи, у пожилых – четвертые. Так вот, задача мудро заключается, чтобы безопасность. Что, ну, это все не удастся, а вот чтобы постараться. То есть всю волю Божью открыть членам церкви, да? Ну, я здесь несколько такие записал, этот телевизор. Но, братья, у нас сейчас борьба с модами. Когда-то была мода платье посюда, а потом мода пошла до пяток. Теперь мода от второго, значит, местного пресвитера, тоже сказал, чтобы теперь мы, приезжие, приехали, еще раз нужно проверить, что они еще скажут. Но обещала, больше не буду этим заниматься. Эти знахари или целители, их сегодня тьма целая. Теперь смиренномудрие и самовольное смиренномудрие. Как распознать эти качества, как приобрести первое и не попасть во власть второго. Ну, это написано Колоссянам. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Самовольное смиренномудрие, оно, видимо, заключалось в том, что приходили какие-то учителя в церковь в Колоссах, которые распространяли учение, что нужно поклоняться ангелам. Это самое вот послание Колоссянам об этом как раз и говорит, что там был распространен культ поклонение ангелу. И вот такие лжеучители, имея как будто такое смиренно-мудрие, но они могут же очень, ну так это, тихо говорить, мы это убеждаемся в том, лжеучителя, они очень выказывают кроткость, смирение, так что даже иногда не поймешь, неужели такой человек, который связан ну, с такими лжеучением, может быть таким кротким. Он приходит с таким смиренномудрием, что он, ну, впечатление производит на слушателей, ему доверяются, и поэтому он может, ну, свои сети улавливать простые души. Самовольное такое смиренномудрие, фактически он является лжеучителем. Вид ангела света. Вот второе послание к Коринфянам, 11 глава, 13 стиха. Там вот это как раз и сказано, что брат говорит, вид ангела света. А вот смиренномудрие, которое должно быть у нас, это перед Богом. А они пред ангелами, пред учителями, гностиками, которые тоже было там распространено в те времена, которые восхваляли знания. Верх знания. Гностицизм как раз об этом и говорит. Значит, они очень смиренномудрые, ну, самовольно смиренномудрые, но распространяли ересь. От этого мы уклоняемся, и смиренномудрие должно быть перед Богом, которого мы чтим. Ну, как там переход, это, я думаю, братья, понятно, чтобы нам этим не увлечься, а увлекаться только одним Господом, нашим Иисусом Христом, и перед которым нужно ходить в смиренномудрии. Ну, а здесь целый ряд вопросов на засыпку. Потому что, знаете, что имеется в виду, ну, ни начало, ни силы, ну, допустим, тут еще. Кто это описан в книге Иова, глава 40, с 10 стиха, о бегемоте там и так дальше. Братья, там, конечно, что я могу добавить к тому, что там написано? Я вам открыто скажу, на старости лет я научился говорить «я не знаю». Если в молодости я еще, может быть, что-то философствовал, там находил выход в положение, чтобы что-то объяснять, а на старости лет я не хочу, что-то такое придумывать для того, чтобы вам дать ответ. А просто говорю, вот я не знаю, и как хотите, возьмите меня. Не знаю, все. Вот подошел один брат ко мне, я план спасения объяснял. Ну, стало быть, раз ты объясняешь план спасения, ты все знаешь, как ты вот этот вопрос понимаешь? Ну, вот, например, что сказано, что Господь пошел в преисподнюю, проповедовал духом там. Для меня этот вопрос не совсем ясен. Ну, я ему, не знаю, почему так у меня получилось, я говорю, если коротко, брат, то я тебе скажу, что я не знаю, как. Он повернулся и пошел. Может быть, был доволен, что нашел еще одного человека, который тоже не все знает. Значит, и он был доволен, и я. Так что, братья, не думайте, что на все вопросы Библии есть ответы. Ничего подобного. Там очень много того, что никто не может объяснить. Например, об этих исполинах в 6 главе Бытия. Там, два объяснения. А у меня фактически ни одного нету на ответ на эти стихи. Одни объясняют, что там был связь отпадших духов с дочерями человеческими, духи вступали в брачную связь с ними и получились вот эти издревле славные люди из Полина. Это невероятно, потому что ангелы не выходят замуж там и не женятся и так дальше. Это невероятно. Ну, а второе объяснение – линия Каина, линия Сифа. Тоже не до конца объясняю, потому что в линии Сифа, хотя и есть, но